Ее терзала мысль, что Мария в эту минуту, может быть, боролась уже со смертью. Она должна была помочь ей, но кругом не было ни луча спасения. Услышав тихо приближавшиеся шаги, она стала прислушиваться. Может быть, это другой доктор, который готов оказать ей помощь? Шаги приближались. Две фигуры, завернутые в длинные плащи, быстро шли к ней навстречу. Энрика подошла к ним. Она не могла разглядеть в темноте их лица. Да к тому же она была в таком отчаянии, что забыла всякий страх. «Сжальтесь! Укажите мне доктора, мой ребенок умирает!» — крикнула она, всплеснув руками. Подошедшие к ней два человека были, по-видимому, монахи, которые, зная ненависть народа к себе, осторожно набросили на себя свои рясы в виде плащей. Один из них, указав на какой-то дом, хотел идти далее, другой же близко подошел к бедной женщине и посмотрел ей в лицо. «О, помогите же мне! Моя Мария умирает!» «Энрика!» — прошептал монах, схватив своего товарища за руку и тем давая ему понять, что он сделал дорогую находку. Мучимая страхом, женщина, как во сне, услыхала свое имя и быстро подошла к монаху, чтобы разглядеть его полуприкрытое капюшоном лицо. «Жозе!» — крикнула она с ужасом. Но, не испугавшись ничего, кроме смерти своего ребенка, мысль о котором дала ей силу твердым шагом предстать перед своим смертельным врагом. «Твой ребенок болен. Вот, монастырский врач, очень умный и опытный человек», — продолжал Жозе, размышляя о последствиях этой встречи. «Он сейчас же сообразил, что не должен был употреблять сегодня силу, потому что этим не только мог лишить себя дочери Энрике, о месте пребывания которой хотел узнать через нее, но на ее крик мог сбежаться народ, который и без того был сильно ожесточен против монахов, и воспользовался бы таким случаем, чтобы отправить его и благочестивого патера Кларета, стоявшего подле него, на тот свет, чего они, вероятно, оба не желали. Поэтому он должен был прибегнуть к хитрости, чтобы овладеть Энрикой и ее дочерью, твердо решился не упускать на этот раз из рук владетельницу Дель Монте, лишившую его прекрасного наследства, желанную Энрику и ее красивую дочь, соблазнительный стан которой уже рисовался в его воображении. «Сеньора», — снова заговорил он, — «другого доктора вы теперь не найдете. Хотите вы погубить свое дитя или спасти его, прибегнув к помощи монастырского врача?» Энрика колебалась. Она не могла прийти ни к какому окончательному решению. «Вы погубите нас обоих», — прошептала она глухим голосом, — «но теперь все потеряно. И я скорее умру со своим ребенком, чем расстанусь с нею. Вы не можете сделать ничего более, как лишить нас жизни». «Мне жаль тебя, Энрика, будь покойна», — продолжал Жозе таким задушевным тоном, что всякий бы подумал, что это страшилище сделалось добрейшим человеком. «Ты сможешь спасти своего ребенка, благочестивый брат». — обратился он к Кларету. — Сделай доброе дело. Помоги несчастной женщине. — Я лечу только своих братьев, — отвечал Кларет, понимая слова Жозе. — И теперь уже прошла полночь. Помоги ей, прошу тебя. — О, жальтесь! — Спасите моего ребенка, — умоляла Энрика негодяя. «Так как ты меня просишь, благочестивый брат, то будет по-твоему. Веди нас, сеньора, мы последуем за тобой». Исполненная отчаяния, мать не знала другой мысли и боязни, кроме мысли о помощи своему ребенку, но, видя, что Жозе не отпускает монастырского врача одного, она остановилась в нерешительности.